Истории госпожи Сурчихи. Дерево желаний. Часть вторая. Однажды февральским утром сторож расчищал дорожку перед своим домиком и увидел очень серьезного ежика в очках, который шел прямо по собранным кучам сухих листьев. «Эй, мало, ты все-таки смотри, куда идешь!» — воскликнул он. «Приношу искренние извинения, господин олень. Я не заметил ваш домик. О, да у вас на вывеске написано, что вы исполняете желание. Вот как! Можно сказать, что вы-то мне и нужны». За чашкой ромашкового чая еж рассказал оленю, что работает директором старого приюта, где с наступлением холодов становится очень тесно. Мест не хватает, и малышам приходится спать в шкафах. Медвежата устраиваются на ночлег в гардеробной, под вешалками с одеждой, а крысята забираются в ящики с носками, чтобы перезимовать там и дождаться весны. Не могу же я в самом деле оставить этих несчастных на улице. Но до лета в лесу не остается ни одного свободного дупла достаточной величины. Как вы считаете, если я попрошу дерево, оно сможет исполнить мое желание? «Только время сможет дать ответ на ваш вопрос», — ответил олень и протянул ему перо и чернильницу. И действительно, время ответило на просьбу ежа. Впрочем, может быть, ответ пришел от чудесного дерева, потому что через неделю, во вторник, вернувшись с прогулки по сосновому лесу, сторож обнаружил в почтовом ящике открытку со словами благодарности. Радости Мало и его ребятишек не было предела, ведь теперь их приют занимал целый ствол и ветви большого бука.